Глава 23. Василина. Я судорожно вздыхаю. Чувствительная точка в верхней части живота между пупком и местом, где сходятся ребра, нагревается и посылает по телу трепет. Рот наполняется слюной. Я ведь не поторопилась, верно? Не пускаюсь во все тяжкие в состоянии аффекта. Мое желание целоваться с Баженовым совершенно осознанное. Я давно этого хочу. Антон меняет положение рычага коробки передач и, развернувшись ко мне всем телом, кладет руку на руль, а вторую располагает на спинке пассажирского сиденья. Я чувствую кожей шеи, исходящее от нее тепло. Улыбаюсь, желая казаться смелой и опытной. Антон, напротив, смотрит на меня очень серьезно, в глаза, на губы, которые тут же начинает сжечь. Уверена? «Конечно», — отвечаю со смехом, — «это ведь всего лишь поцелуй». Я умею целоваться. 2 недели нашего романа мы с Рафаэлем только этим и занимались. Теперь он занимается этим с Мией, но меня не должно это волновать. Пусть будут счастливы, сосутся до гангрены языков и умрут в один день. Я очень великодушная. «Не пожалеешь завтра?» — спрашивает тихо, приближая свое лицо. Я дышу микродозами кислорода и, осмелившись, опускаю ладонь на его плечо. Оно твердое, горячее. Дыхание Антона колышет волосы у виска. «Не пожалею, Антош, и никому не скажу ни слова», — обещаю шепотом. «Твоя девушка ничего не узнает». Ресницы Баженова вздрагивают, и взгляд сползает к моему рту. Короткий выдох, и я чувствую его губы. Мягкие и осторожные только в первое мгновение, а уже во второе жадные и нетерпеливые настолько, что я, чуть напуганная напором, глухо вскрикиваю. «О, Боже! Вот это да!» Вспышка в области сердца и гораздо более сильная в самом низу живота. Язык Антона толкается в мой рот и оккупирует его самым бесстыжим образом. «Мать вашу! Да я ни черта не умею целоваться!» «Еще?» — спрашивает, отстраняясь. «Да! Да, да, да! Хочу! Хочу еще!» Горячий упругий язык Баженова скользит вдоль моего, облизывая и лаская его так, что пальчики поджимаются даже на моей практически парализованной ранами ноге. Мелкая дрожь и волны нестерпимого жара творят с моим телом немыслимые вещи. Оно плавится, как воск, и изгибается, когда ладонь Антона перемещается со спинки сиденья на мой затылок. Тянусь к нему и зарываюсь пальцами в его короткие густые волосы. Нравится! Нравится! Сдохнуть можно, как нравится! «Лучше?» — спрашивает с улыбкой. Его губы мокрые, чуть припухшие от поцелуев, вкусные до спазмов между ног. Такого не было даже с Рафаэлем, а он утверждал, что у него кубок по поцелуям. «Да!» «Поедем?» — проговаривает тихо. «Нам еще твои ссадины обработать надо». «Ты поможешь?» — вспыхиваю с новой силой. «Помогу». Внутри меня бурлит коктейль из самых разных чувств и эмоций. Волнение, предвкушение и сильное возбуждение. Но подспутно грызет чувство вины. Не слишком ли быстро я разлюбила Рафу? Ведь еще вчера я думала, что он моя судьба, фантазировала о нашей свадьбе, детях и примеряла на себя его фамилию. Василина Кроликова. Я почти срослась с нею. А теперь бах, и я целуюсь с другим. «Ой, Антон!» — обращаюсь к нему, когда машина трогается с места. «Знаешь, мне кажется, моя нога стала болеть гораздо меньше». «Серьезно?» — посмеивается он, все время бросая взгляды на мои губы. «Правда! Неужели твои поцелуи обладают чудодейственной силой? Ты волшебник?» «Вполне возможно». «Нужно проверить», — продолжаю тараторить. «Вдруг ты обладаешь суперспособностью залечивать мозоли?» «Проверим», — кивает со смехом. Когда мы приезжаем домой, во дворе никого нет. Герцог, похрапывая, спит у будки, на углу террасы висит одинокий фонарь. «Идем на кухню», — зовет Антон. «Там есть аптечка». Прихрамывая, я иду за ним вдоль торца дома. Моя ладонь в его руке, и, кажется, Я влюбилась в обычного деревенского парня, который не знает, что такое канализация и торговый центр, но при этом целуется, как бог поцелуев, и собирается обработать мои раны антисептиком. «Нормально?» — интересуется шепотом, заводя меня в дом. «Да!» Не уверена, что мое колено не раздроблено, но веду себя храбро и, надеюсь, очень достойно. Я хочу, чтобы Антон гордился мной. Скинув пыльные тапки у порога, я ковыляю за ним через заднюю в прихожую его комнату. Сердце в груди заходится. «Антон!» «Колено обработаю». «А если кто-нибудь увидит?» — шепчу в панике. «Отца нет, никто не увидит». Стало ли мне легче от его слов? И да, и нет. Я никогда еще не была наедине с парнем в его комнате. Он заходит первым, втягивая меня за руку, и зажигает светильник. Мягкий теплый свет тут же окутывает пространство, и я ошеломленно застываю. В прошлый раз, когда я заглядывала сюда через щель в двери, в спальне было очень темно из-за закрытых штор, и мне удалось увидеть только ворох нерасправленного постельного белья. А сейчас я кручу головой по сторонам и не знаю, что сказать на то, что вижу. Интерьер спальни Антона совершенно не сочетается с его образом в моей голове. Современные оттенки в отделке стен и пола и стильное наполнение пространства заставляют меня ошеломленно хлопать глазами. «Садись на кровать», — говорит он, подталкивая меня к ней. Я приземляюсь на краешек и вытягиваю больную ногу. «Аптечку принесу». Продолжая озираться, подмечаю детали. Наручные часы престижной марки на комоде, зарядник, как у моего Афони на тумбе, мужской дезодорант, как у моего отца. «Да ну, не может быть!» Растираю лицо руками и растягиваю губы в улыбке, когда Баженов возвращается в комнату с контейнером из прозрачного пластика. «Джинсы придется снять», — показывает на них взглядом. «Нет!» «Надо, Вася, иначе колено не обработать». «Ты хочешь, чтобы я разделась до трусов?» — восклицаю возмущенно. «Если хочешь, я тоже могу раздеться до трусов». «Не надо!» — издаю нервный смешок. «Или надо?» И без того неровное биение сердца ускоряется до бешеного темпа. Меня морозит и сжигает заживо. Все во мне трепещит и вибрирует, когда он смотрит на меня так, как сейчас. «Окей», — отвечает тихо. «Я снимаю футболку, ты джинсы. Обещаю тебя не смущать». «Обещаешь?» — лепечу еле слышно. «Обещаю, Вася». Подцепив низ футболки, Антон тянет ее вверх, и я испытываю еще одно потрясение. Такой торс, как у Баженова, я видела только в экране телефона. Грудные мышцы и кубики на прессе, которые можно потрогать, если я протяну руку, провоцируют сладкий спазм между ног. «Очуметь просто!» Пфф. Судорожно выдохнув, я растираю ладонью шею и вдруг прилипаю взглядом к выглядывающей из-под пояса его джинсов белой резинке трусов. Даже глаза протираю, уверенная, что мне привиделось, что вместо названия известного бренда на резинке написано что-то вроде «Калвни Келлен», но нет, похоже на оригинал. «Вот же засранец! Антон!» «Снимай джинсы, Василий!» От шока, возмущения и возбуждения во мне пульсирует абсолютно все. «Отвернись!» Расстегнув пуговицу и молнию, я осторожно спускаю их с бедер и, усевшись на уголок кровати, натягиваю лонгслив так, чтобы он не видел цветочки на самом интересном месте. «Давай помогу», — предлагает он, присаживаясь и стягивая джинсы по моим ногам. Меня прошивает током всякий раз, когда он касается меня пальцами. «Промою антисептиком», — предупреждает, глядя на разбитую коленку. А мне настолько жарко, что я почти не чувствую боли. Вздрагиваю немного, когда прохладная марлевая повязка касается раны. «Жжет?» «Угу». Чуть выше того места, что он обрабатывает, но очень жжет. Обхватив мою ногу, Антон склоняется и легонько дует. «Боже мой!» Бормочу, начиная трястись всем телом. «Поцеловать?» Шепчет тихо, глянув на меня снизу вверх. Я молча киваю и чувствую, как его теплые губы касаются моей кожи. Легче? Да. Короткий рывок, и его руки на моих бедрах. Жадные губы ползут выше, целуя и втягивая нежную кожу. Я, задыхаясь, стону. Блять. Вдруг выругивается грубовато и отстраняется. Что? Твой отец не за этим тебя сюда отправил.